Черная корова. Хожу по ночам по квартире, беззвучно, как черная кошка. Не знаю уж, кто меня стырил, но мог бы оставить немножко. И днем бы я тоже могла бы быть видной, слышной и яркой. Учителькой или дояркой.